Пока Денис с Алексом добирались до своего экипажа, карета Кетран уже скрылась за поворотом лесной дороги. Это стажеру не понравилось. Зная необузданный характер принцессы, ему очень не хотелось упускать ее из виду. «Алекс!» — крикнул юноша, запрыгивая в свой графский экипаж. «У кабанов какая крейсерская скорость?» «Очень большая», — пропыхтел секретарь, влезая на козлы. «Но нас гораздо больше должна волновать крейсерская скорость мышей. Это они сейчас Пьера за собой тянут». Алекс взялся за вожжи, щелкнул кнутом, и карета графа Дениса помчалась по лесной дороге. Судя по всему, крейсерская скорость заколдованных мышей была довольно приличная, ибо карету Кетрана они так и не догнали. Алекс остановил взмыленных лошадей около ворот дворца Его Величества Вальдемара XVII. К карете подошел офицер королевской стражи со свитком в руке. «Ваш титул зва...» «Алекс!» — ахнул он, увидев сползающего с козел секретаря франкского посольства. «Что случилось? Вас разжаловали?» Из кареты вышел Денис. «Вы не поверите, Ганс, но у него только что кучера угнали», — сообщил он оторпевшему лейтенанту. «Кстати, здесь очень эффектная девушка в хрустальных туфельках, на карете в виде тыквы, фу, в виде распустившейся белой лилии, не появлялась?» «О да», — расплылся лейтенант, — «появлялась. Такая красавица, пальчики оближешь. Она назвалась...» Офицер уткнулся в свиток. «Прекрасной незнакомкой. У меня такая в списке есть. Уверен, что она произведет фурор на балу». «А что, ее не надо было пропускать?» — заволновался офицер. «Что-нибудь не так?» «Все так», — успокоил его стажер. «Не волнуйтесь. Давно она приехала?» «Минут 20 назад. Это вы вот припозднились. Кстати, с кем имею честь?» «Наша первая встреча вчера на дороге была сумбурной, и Алекс даже не удосужился представить нас друг другу», — укорил секретаря стажер. «Граф Денис к вашим услугам». «Лейтенант королевской стражи Ганс Краузе», — щелкнул каблуками офицер. «Рад знакомству. Желаю вам приятно отдохнуть, господа. Вы оба в списке приглашенных, и двери дворца для вас открыты». «Окажите любезность, лейтенант. Как видите, мы остались без кучера. Прикажите своим людям припарковать где-нибудь карету», — попросил Денис. «Припарковать?» — растерялся Ганс. «Поставить в удобном месте. Ну, туда, где оставляют свои экипажи другие гости», — дополнительно пояснил стажер. «Лучше всего рядом с экипажем прекрасной незнакомки». «Не беспокойтесь, господа, все будет сделано в лучшем виде». Поблагодарив лейтенанта, Алекс с Денисом поспешили к парадному входу королевского дворца, где бал уже был в полном разгаре. «Надеюсь, мы не опоздали?» — пробормотал стажер. «Да пошевеливайся ты». «К чему не опоздали?» — спросил секретарь, с трудом поспевая за другом. Они уже неслись по коридорам дворца, ориентируясь на гомон толпы и звуки музыки. Возились долго. Баронесса здесь уже давно. Вдруг она посылочку успела передать. Да и Катран нас здорово опередила. Наверное, уже принца охмуряет. Может, зря я просил ее отвлечь толпу на себя, пока мы будем разбираться с баронессой. Как бы ни перестаралась... Звуки музыки привели их в просторный зал, и сразу стало ясно, что опасения Дениса имели под собой основание. Кетран отвлекала, да еще как. Пользуясь тем, что находится в облике Золушки и краснеть за себя не надо, она, судя по всему, еще в карете сменила свой невинный скромный наряд на более откровенный в стиле вамп, и теперь зажигала в самом центре зала в окружении гостей. На преобразившейся Золушке было обтягивающее темное платье с разрезом с двух сторон до бедер и с глубоким декольте, приоткрывающим соблазнительную грудь. На ногах черные в сеточку чулки, а завершали ансамбль хрустальные туфельки, каждая выточена из цельного алмаза, и алая роза в ярко накрашенных губах. Ветеран исполняла что-то среднее между танцем живота и фламенко, лихо отбивая хрустальными каблучками по мраморному полу чечетку. «Охренеть!» Ошеломленный Денис в полной растерянности почесал себе грудь, застыв около колонны, сделанной в виде титана, подпирающего свод зала. Он был так увлечен танцем, что не заметил, как сколопанул серебряную крышку медальона с рогами темного мастера внутри и заставил его раскрыться. — Ты бы еще вокруг шеста повертелась, — покачал головой стажер. Толпа ахнула. В центре зала появился золоченый шест, вокруг которого Катран тут же начала извиваться. Судя по ее круглым глазам, для нее самой это было неожиданностью, но она продолжала шоу. Да продолжала так эротично, что из уст представителей сильного пола невольно начали вырываться томные стоны, а принц, сидевший на почетном месте в кресле рядом с троном отца, принялся опускать слюну. Вальдемара XVII тоже разобрала. «А может, она нам еще и споет?» — азартно крикнул король. «Ну да», — мелькнула в голове стажера ехидная мысль. «Обязательно. Только что-то типа «помоги мне» тут не хватает». Музыка тут же сменилась, оркестр грянул неизвестную для этих мест мелодию, и королева бала хорошо поставленным голосом роковой женщины запела. «Слова любви вы говорили мне в городе каменном, а фонари с глазами желтыми нас вели сквозь туман». Она пела так страстно, что представители сильного пола с горящими глазами начали сжимать вокруг нее кольцо, забыв про все приличия. Их не останавливали даже тычки представительниц прекрасного пола, с которыми они пришли на бал, возмущенных этим безобразием. «Стража! Стража!» — заволновался король. «Оцепление! Лицом к гостям, спиной к прекрасной незнакомке! Не подпускай к ней этих похабников!» Стражники соорудили вокруг Кэтран живое кольцо, хотя им и самим было не втерпешь. «Вы называли меня умницей, милою девочкой, но не смогли понять, что шутите вы с вулканом страстей». Заканчивая куплет, Кэтран умудрилась сделать такой жест, что добило всех окончательно. Это было нечто среднее между пассажем Майкла Джексона и Элвиса Пресли. «Голову, голову уберите, мне не видно!» Распалившись, заорал наследный принц Шульц IV, пытаясь сорваться с кресла. Но папаша схватил его за шкирку и вернул на место. Помоги мне, в желтоглазую ночь позови. Видишь, гибнет, ах, сердце гибнет в огнедышащей лаве любви. Глухой удар за спиной Дениса заставил юношу рывком развернуться. На полу лежал Алекс и глядел бессмысленными глазами в потолок. Его нервная система не выдержала волн животной страсти, исходящих от Золушки. «О, Господи!» Стажер поднял секретаря, прислонил к статуе и начал приводить его в чувство проверенным методом пощечин. Что-то мешало. Денис заметил, что его друга от статуи будто отталкивает, а сверху на голову секретаря падают мелкие камешки. Но он поднял голову и увидел, что из раскрытого рта титана капает каменная слюна. Тут Алекса оттолкнул от статуи еще раз, и на ногу стажера упал фиговый листочек. Листочек тяжелый, так как тоже был каменный. «Да ё-моё!» — запрыгал парень на одной ноге, пытаясь одновременно удержать секретаря. «Изнасилуют! Вот закончит свою песню, ее точно изнасилуют! Все скопом!» Тут он заметил на ярусе второго этажа зала куда-то очень сильно спешащую Ребекку фон Дендри. «Алекс, гад! Держи оборону!» — тряхнул он друга. «На тебе, Катран!» Секретарь в ответ расплылся в улыбке, которой могла бы позавидовать Золушка, оставленная ими в замке барона фон Дендри. «Тьфу! Хотя бы не уходи отсюда никуда! Где я вас потом буду отлавливать?»